Глава восьмая. И что бы это значило? Крепость из вороха одеял разрушилась, едва я высунула наружу ногу. События вчерашнего вечера и прошедшей ночи явственно расписались в моей трезвой голове мелким почерком. Снова я сглупила, снова поддалась инстинктам и позволила Реброву любить себя. Сердце бешено забилось от воспоминаний о том, чем мы занимались. «Вероника, ну ты и дура!» Пение любимого исполнителя донеслось из-за плотно закрытой двери спальни. И мне захотелось узнать, что творилось по ту сторону. Я встала, надела майку, что должна была не сковывать движений в фитнес-клубе, и трусики, которые висели на краю прикроватной тумбочки. Отличный вид. Мама бы сказала, ты выглядишь неопрятно и неприлично. Но ее тут нет и никогда не было. Никто ничего не узнает о моей жизни в Томске. Я об этом позаботилась. «Доброе утро!» Ребров вертелся на кухне со сковородкой в руке. «Выспалась?» «Мы одни?» «Что за вопрос, конечно!» Рустам отправился разбираться с Михалевскими. Он поставил горячую сковороду на плиту и, обогнув барный выступ, заключил меня в объятия. «Не думай об этом!» «Меня чуть не прикончили у собственного дома, а ты просишь не думать?» «Ник!» Ребров решил закрыть мне рот поцелуем, но я не поддалась. Ты можешь поверить, что тебе ничего не угрожает? Кто ты? Почему тебе мстят? И... Саш... Я настойчиво ожидала подробных объяснений. Вместо этого он отпустил меня и подошел к холодильнику, чтобы достать сыр и ветчину. Я не просто так вернулся из Европы. Олег Михалев, он конкурент моего отца. А значит, и мой. 2 месяца назад он нанял алкашей, чтобы те спалили нашу дачу в Новоалексеевке. Господи. «Все живы?» Я прижала ладони к груди, не распознав нотки вранья в его фразе. «Да, все в порядке. Мать с отцом в это время находились в Москве». «И что? У вас вроде как война? Не должно же так быть». Ребров усмехнулся, разбил заранее приготовленные яйца в прозрачную чашу и начал взбивать венчиком. «Мы игроки в большом бизнесе, Ника. Здесь не принято вести задушевные беседы. Проще сразу дать понять. Что ты из себя представляешь? Понимаешь? Я ни хрена не поняла, но кивнула. Откуда мне знать о тонкостях бизнеса? Если полжизни я танцевала в стрингах, а другую ее часть строила из себя порядочного архитектора. Голодная? Или опять торопишься? Нет, я составлю тебе компанию. Здорово. Садись за стол и наливай сок. Или хочешь кофе? Он мило улыбнулся, а я почувствовала укол совести. Секс не должен стать нашим поводом для встреч. Я больше так не смогу. Не смогу спать с ним и смотреть на себя в зеркало. Каждый раз видя в нем Карину. Приятного аппетита. Тарелка с омлетом, бутерброды с сыром и ветчиной разместились на стеклянной столешнице. Я взялась за вилку, но она выпала, когда я произнесла. Мы не можем спать друг с другом и делать вид, что прошлого не было. О чем ты? Ребров присел на стул справа от меня. И внимательно поглядел в мои глаза. «Ты знаешь, о чем?» Через минуту я оказалась верхом на его коленях, закованная в тиски сильными руками. «Мне все равно, кем ты была раньше, и на какие встречи тебя посылал Раменский. Ты не проститутка, запомни это. Рустам так не считает. Рустам большой, но умом Бог его обделил. Не принимай все его слова за чистую монету. Поняла?» «Да». В миллиметре от желанных губ я сдалась и поцеловала их. «Но мы не пара и не встречаемся». «Договорились», — ответил он и смел со стола всю еду. Тарелки и чашки усыпали пол разнокалиберными осколками. Уложив меня на лопатки, Ребров содрал с меня одежду и оттрахал так, что я была уверена, мебель рухнет под нашим весом и напором. Я покинула квартиру Реброва только к позднему вечеру. Восторженное чувство свободы и невесомые крылья за спиной оторвали меня от земли, когда я вышла из такси. Мельком обернувшись туда, где дежурил охранник, увидела рослого, достаточно подготовленного парня в униформе известной охранной фирмы. Интересно, что стряслось с дедулей из компании «Щит»? «Вы 108-й?» Женщина в изумительной повязке челме обратилась ко мне у парадного входа в 20-этажку. «Да, а вы?» «Я живу этажом выше. Возьмите, пожалуйста, уведомление и образец договора для ознакомления. Вас утром не было дома, и вы не застали собрание жильцов, на котором новый начальник управляющей компании сообщил, что в нашем комплексе меняется охрана, и устанавливаются камеры видеонаблюдения. Какие серьезные меры предосторожности. Ох, вы не представляете, что творилось вчера вечером. Стрельба, погоня и тому подобное. Я чуть было не упала в обморок. Благо, Раиса Петровна вызвала полицию. Прекрасная женщина. Да-да, я ее знаю. Улыбнулась и удержалась, чтобы не закатить глаза. При упоминании имени и отчества Жириковой. Старуха колупала мне мозг, пока я и не показала ей свидетельство о праве собственности. Замечательная дама. Так что вы почитайте, прикиньте расходы и постучитесь ко мне на днях. Вероника Стрельникова. Я протянула руку для знакомства. Ольга Райс, квартира 110. Очень приятно. Взаимно. Идемте в лифт, и я вам кое-что еще расскажу. Мы зашагали к хромированным дверцам в глубине холла и дружно вошли в зеркальную кабину. В понедельник утром в офисе на меня посматривали, как на вошедшего посудную лавку слона. Людмила махнула мне ладошкой и ответила на входящий звонок многоканального телефона. Проходя мимо бухгалтерского отдела, нарвалась на завистливые взгляды, торчащие из-за экранов компьютеров. Только Кирилл искренне поприветствовал меня и пожелал хорошего дня. «Бляха-муха, Ника!» Ксю ворвалась в мой кабинетик с выпученными глазами. «У меня слов нет! Как ты могла?» «Ты перебрала со снотворными таблетками?» Подруга встала в учительскую позу и потопала ножкой. «Да что такое?» Я завелась и не понимала, что со всеми творилось. «На тебя вчера напали! А ты даже не подумала позвонить лучшей подруге, успокоить ее?» «Откуда ты знаешь?» Я опустила глаза и зарыла руку в сумочке. «Да тут такой шорох уже навели! Александр Борисович приказал усилить наблюдение за всеми операциями в интернете нашим айтишникам, а Людмиле назначать встречи только в конференц-зале, так как там прозрачные стены». «Серьезно?» «Я клянусь!» Я бросила затею сумкой и попросила Ксюху подождать меня и присмотреть за обстановкой. Сама же широкими шагами измерила расстояние от своего кабинета до того, где восседал Ребров. Он и усом не повел, когда я вошла без стука. «Ты убеждал меня, что ни мне, ни кому-либо ничего не угрожает. Что изменилось? Или утром тупо поставил меня на колени и заткнул рот членом?» Он поднялся, неторопливо закрыл крышку ноутбука и расслабленной походкой добрался до меня. «Повтори, пожалуйста. Меня частенько слух стал подводить. Ты лжец, Ребров, а я поверила». Грубый нажим его рук на мои плечи заставил меня чуть присесть. С новым давлением я упала на колени. Секунды или две, и его член едва не ударил мне по носу. Я проглотила горький осадок своих же слов и зажмурилась. «Открой глаза и соси». Приказной тон облил меня водопадом возмущения. И я захотела встать, но не получилось. Ребров схватил меня за голову, и я прилипла сжатыми губами к розовой головке. «Разомкни их, или я помогу». Мне пришлось вобрать в себя всю плоть целиком и подавить обиду. Вздох и глухой мужской стон, что я услышала позже, только усилил ее. Он надавил на мой затылок, чтобы я глубже впустила член, и задвигался внутрь как можно мягче. Раз, второй, и я заметила, что на его лице появилась блаженная улыбка. Ему нравился процесс, нравилось, что он доминировал надо мной. Даже толчки участились, стоило ему взглянуть на меня сверху вниз. Дерзкий хищный оскал ознаменовал новую волну мучений. Вынув член, тряхнул перед моими глазами яйцами, и я принялась их вылизывать, прикусывать и обводить языком до тех пор, пока Ребров не вернул все в прежнее русло. Соленая смазка прокатилась по задней стенке горла, а следом, может, минуты через три, я подавилась густой спермой. Я захлебывалась ею, слезы проступили в уголках глаз и плавно скатились по щекам. Кончив, Ребров обхватил член у основания ладонью и размазал остатки семенной жидкости по моим губам. «Поднимайся». Я выровнялась и прижалась к стене, крепко-крепко зажмурившись от насильственного факта, что только что со мной случился. Ребров, вероятно, поправил брюки и самодовольно возвысился на вершине сраного Олимпа, куда сам себя вознес. Внезапно меня сгребли в охапку и поцеловали. «Не надо». Я отбилась от него. «Ты уже показал все, что мог. Не истери в моем присутствии и не обвиняй во лжи», попробовав вернуть меня к себе за запястье. «Ты придурок». Я оттолкнула его и посмотрела, совершенно не моргая. «Ты сказал, что не считаешь меня проституткой. А сам?» «Сам что?» «Ника». Ни один в мире мужик с виноватым голосом не вызвал во мне жалость. или снисходительность. Ни один. Ребров также им не станет. Ни за что. Иди в жопу, Саш. Спокойно сказала я и вылетела за дверь. Я неслась по коридору, как гепард по саванне. Сбила Ксюху, Ингу, Анатольевну. И лишь в лифте поняла, что у меня нет ни денег, ни карточки, ни телефона. «Эй, Ник!» Подруга успела бросить мне сумку. И я печально улыбнулась ей перед закрывающимися створками элеватора. В многолюдном холле я достала бумажный платок, вытерла слезы и сопли. А потом вышла на улицу и подставила лицо августовскому солнцу. Моя машина на подземной парковке. И не захотелось специально идти за ней. Поэтому я пересчитала шаги на пешеходном переходе и свернула к ближайшей троллейбусной остановке.